Глава пятая. «Пришел, наконец, поделиться планом, живчик!» Ангамор излучал обычное ехидство. Генералу не нравилось быть в подчиненных у легионера, которых он откровенно недолюбливал. Он, конечно, мог пытаться приказывать, но с официальным завершением миссии мы все здесь сами по себе. Умный носорог прекрасно понимал, куда я пошлю его командование. «Долго же ты?» Почему нет? Агентов Белого Роя можно опознать даже по разговору при условии, что личинка недавно попала в носителя. Они не получали полного доступа к памяти и привычкам, иначе была бы настоящая жопа. Я мог попытаться поймать генерала на несоответствующем поведении. Мы выпустим все находящиеся в ангаре корабли в разных направлениях. Самые маленькие набьем оставшейся взрывчаткой и канистрами с топливом. Жуки погонятся за ними, всюду хаос, взрывы. Они позволят проскочить в открывшийся проход. «Это полное безумие! Настоящее самоубийство! Нам лучше остаться здесь и с честью принять последний бой!» Он воинственно взмахнул кулаком, словно пробивал подставившемуся завру точно под распахнутую пасть. «Мы не сможем прорваться! Те летающие твари быстро расправятся с пустыми болванками!» «Разумеется, пустые корабли послужат приманкой. Когда жуки соберутся в большие кучи, мы взорвем реакторы и одновременно по ним ударит станция». Столицу сектора оборудовали соответствующим образом. Наши орудия могли уничтожить небольшой флот. Рой отреагирует на главную угрозу, бросив на ее устранение все силы. «Мы нашли быстрое судно. Есть хорошие шансы проскочить во время поднявшейся суматохи». «Подожди минуту! Хочешь сказать, здесь остались работающие пушки?» Носорог грозно нахмурил складки над глазами. Бровей-то у него не было. «Откуда? Их должны были уничтожить во время захвата станции. Иначе рой понес бы гигантские потери при штурме». «Предлагаю посмотреть одно интересное видео». С равнодушным лицом вручил ему планшет, усиленно делая вид, будто мы не обсуждаем ничего интересного. «Нажмите на кружочек с треугольничком, господин генерал». «За идиота меня держишь!» — ожидаемо разозлился носорог, окончательно пройдя тест. «На моем счету три освобожденные планеты. Думаешь, у меня бы получилось выбить оттуда рой, если бы я не знал, как пользоваться примитивной техникой?» Тем не менее он выполнил указание, просмотрев короткий ролик. С каждой секундой носорог мрачнел все больше, под конец превратившись в грозовую тучу. Попадись ему сейчас жук, он бы придушил его голыми руками. Полностью его понимаю, сам знатно охренел от увиденного. Неизвестный крысолют подбежал к терминалу на главном реакторе, отключил его и пистолетом отгонял других техников. Когда его пристрелили охранники, стало слишком поздно. Другие камеры запечатлели высадку многочисленных десантов охотников. Одновременно с началом конца, лишенный мощной огневой поддержки флот Федерации, разобрали на куски. «Предательство!» — яростно выдохнул носорог. Он посмотрел налитыми кровью глазами на лежащих на полу обитателей ковчега. «Среди них есть зараженные?» «Точно неизвестно. Вероятность высокая. Возможно, именно поэтому они до сих пор живы, ждут спасения. Тогда нас точно выпустят, чтобы мы разнесли заразу дальше», — высказал ему свои мысли. «Они знают, что у нас нет сканеров для проверки». «Их нужно изолировать! Немедленно!» — он ударил кулаком по воздуху. «Прошу потише, они не должны ничего заподозрить», — слегка пожурил генерала. «На самом деле на нас вообще не обращали внимания. Все давно привыкли к его крикам, а выжившим было плевать». «Ты прав!» Ох, и сложно ему дались эти слова. Зато он продемонстрировал свою адекватность. Можно работать дальше. «Надеюсь, у тебя есть план, как нам не заразиться?» «Судно вольного торговца разбито на отсеки. Соберем их в трюме и изолируем там до возвращения на территорию Федерации. Я не изобретал велосипед, вспомнив стандартный протокол». «Хорошо! Мои люди присмотрят за ними!» — кивнул носорог. «Слишком рискованно. Их могут заразить, если не уже». Я указал федератам сесть подальше от выживших, но не ограничивал перемещение, из-за чего некоторые успели прогуляться между лагерями и обменяться парой фраз. Все же ангар у нас не бесконечный. «Я не вылезал из брони с момента высадки!» Ангамор сразу понял, о чем я подумал. «В отличие от остальных, слабаки!» Федераты действительно воспользовались возможностью передышки, повылезав из тесной жаркой брони. Они могли быстро войти в нее в случае тревоги, которой пока не случалось. Рой накапливал силы. «Когда на нас нападут, ты со своими людьми встанешь на вторую линию обороны. Добавите огневой мощи. Нужно выиграть время, пока мы занимаемся укреплением корабля. Создадим полностью изолированные помещения, чтобы ни один живчик не сбежал». Сразу подумал про Рафа с его любовью перемещаться по вентиляционным шахтам. Лучше не давать ему возможности найти запасной выход. Надеюсь на сотрудничество. «Не сомневайся, живчик!» — злобно усмехнулся генерал. «Я не позволю, чтобы мое доброе имя связали с белым роем!» Забрав планшет, направился к Трою, который снова подавал мне тайные знаки. Картинно попросил его помочь осмотреть выбранный для побега корабль, на котором активно работала Рокси в компании с техниками из выживших. Лолька внимательно следила, чтобы они не оставили нам неприятных сюрпризов. Пока все было ровно. Так называемый «вольный торговец» создавал впечатление запустения, и дело было не только в 20-летнем перерыве. Судя по бортовому журналу, дела у прежнего владельца шли не очень, он сильно экономил на обслуживании. Отсюда и прибытие в опасный пограничный мир, куда не рисковали соваться более успешные конкуренты. Повсеместная ржавчина, непонятно откуда капающая вода, дребезжащий при ходьбе решетчатый пол. Приятного мало. Добило меня кресло пилота. Спинка отломилась от легкого касания, превратив мое будущее место в табуретку. «Эта рухлядь точно полетит!» Трой зябко поежился, оставшись на ногах. «По опыту тебе скажу, ржавчина не влияет на летные характеристики». Не сдержал улыбки, вспомнив мои бесчисленные попытки в симуляциях превратить старый хлам во что-то летающее. «Рокси оценила двигатели, реактор и корпус. Они в порядке. Или ты не доверяешь нашему технику?» «Я не самоубийца. Разумеется, я всецело полагаюсь на ее профессиональное мнение», — фыркнул он в ответ. «Очередная жертва Фокси». «В общем, я что сказать-то хотел? Порывшись в местном журнале, я обнаружил тот самый корабль, о котором ты просил разузнать. Он был на станции примерно за полгода до захвата». «Очень интересно». Трой говорил про исследовательское судно, откуда Красный Рой попал на Тартус. «Достань мне всю доступную информацию. Кто владелец, экипаж, маршрут, их перемещение по станции». «Сделаю, Кэп». Он все же рискнул присесть. Кресло второго пилота с душераздирающим скрипом приняло на себя легионера в боевой броне. «Прямо сейчас и займусь». Оставив хакера работать с данными, отправился в трюм помогать Рокси. От судна неудачливого торговца зависело наше выживание. Нельзя ничего упустить. Оставив меня присматривать за техниками, Лолька схватила сварочный аппарат, на четвереньках заползая в вентиляцию. Она клятвенно пообещала мне заварить все лазы, чтобы ни одна крыса не проскользнула. Несмотря на все приложенные усилия, ожидание затягивалось. Рой успешно перегруппировался, отправив к нам разведчиков. Оценив нашу оборону, коллективный разум принял верное решение. Сразу из нескольких мест за стеной послышались характерные скрежещущие звуки. Завры прорывали себе новые норы, чтобы растянуть нашу оборону. «Мы не выдержим атаки с семи направлений», — вздохнула Валькирия. Эльсейка разбиралась в тактике не хуже меня, трезво оценивая обстановку. «Может, ударим сами? С эффектом неожиданности нанесем им большие потери». «Это атака в один конец. Нас и так осталось маловато. Останься близняшки в живых, я бы...» Прервавшись на полуслове, сильно задумался. Мне пришла в голову очередная безумная идея. «Я самый быстрый, хорошие шансы уцелеть». «Тогда почему ты до сих пор здесь, а не несешься к жукам в своем обычном стиле?» — с удивлением спросила Эльсейка. «Я единственный пилот в команде». «Блин, нужно срочно отправить всех основателей на дополнительные курсы. Пусть становятся универсалами. Если сдохну, выжившие обречены. Я тоже умею водить корабли. И Фокси. Мы прошли курсы без лицензирования. Не было времени на сдачу экзаменов, — успокоила меня Эльсийка. Или можешь поручить самоубийственный забег кому-то из нас. Справишься с этой колымагой? Получив утвердительный ответ, вздохнул с облегчением. Отлично. Тогда слушай план. Передав Эльсийке необходимые данные, оставил ей на хранение гадюку. Пока собирался, все свободные от работы члены Центурии собрались посмотреть на очередное безумие Цезаря. Они не скрывали улыбок, когда я со спокойным видом прикреплял к Войду связки с плазменными гранатами. Близость к ангару играла нам на руку. Корпораты хорошо укрепили примыкающие отсеки на случай аварии или разгерметизации. «Скоро вернусь!» — шутливо поклонился смеющимся легионерам, закинув в рот сразу три питательных батончика. Последний рывок. В случае чего Вэлс Фокси справится с эвакуацией и Белым Роем. Нужно верить в своих людей, чтобы не тащить все на своих плечах до самой смерти. Перекатившись по полу, я оказался с противоположной стороны, чем немало удивил стороживших завров. Твари застыли с раскрытыми пастями, впав в своеобразный ступор. Коллективный разум переосмысливал новые данные. Мы вроде сидели в обороне, но почему тогда я пошел в атаку? Не дав им сообразить, пристрелил ящеров и побежал к первой точке, где услышали копателей. Всего через три коридора с одним мощным прыжком в конце я достиг технического тоннеля, где целая стая завров с усиленными лапами старательно разрывала металлические стены. Разбираться с ними не было ни времени, ни желания. Первая связка гранат отправилась в центр тоннеля, заполняя пространство раскаленной плазмой. Жаль, не видел занимательной картины со сгоревшими тварями. Бежал к следующей точке. Жуки опомнились на третьей истребленной группе копателей. За мной отправили погоню. Да еще какую! Характерный стук когтистых лап доносился со всех сторон. Вокруг меня стремительно смыкалась смертельная ловушка. Попытка сунуться в открытый коридор закончилась бесславным отступлением в технические тоннели. Твари занимали все свободное пространство. На принятие решения оставалось не больше минуты. Завры заблокировали все пути к отступлению. Значит, пора проделать новый. Прикинув, где примерно находится соседний тоннель, направил ливень на потолок, прожигая себе достаточное для побега отверстие. Войд плохо отнесся к идее протискивания через дыру с расплавленными краями, заслонив обзор мигающими предупреждениями. Будто у меня был другой выбор. Оставив за спиной реагирующую на движение гранату, рванул по пока свободному коридору к следующей цели. В конце концов, моя работа далека от завершения. Тот еще получился забег. Сбился со счета, сколько раз хвосты и челюсти завров проносились в опасной близости от моей бренной тушки. Иногда не оставалось иного выхода, кроме как прорываться прямо через несущихся на меня тварей на максимальном ускорении, чему моя оболочка совершенно не обрадовалась. Зато клыки вдоволь напились жучиной крови, прокладывая мне дорогу. Разумеется, моя цель была не в уничтожении копающих проход тварей. На их место всегда могли отправить замену. Я отвлекал внимание на себя. Рой тратил время и силы на преследование единственного легионера вместо того, чтобы прорывать нашу оборону. Убедившись, что мне присвоили статус главной угрозы, я сгонял в соседний сектор с тысячами тварей на хвосте. С учетом, что коллективный разум стянул всех находившихся на станции завров к нашему ангару, я получил в свое распоряжение кучу свободного пространства. Главное — не дать загнать себя в тупик. Примерно через час на черную дыру в животе перестали влиять батончики. Бешено бьющееся сердце грозило выскочить из груди, предварительно сломав все ребра. Я подошел к пределу выносливости оболочки. Заглушив симптомы очередной порции стимулятора, с неохотой повернул в противоположную сторону, в последний момент разминувшись с преследующими меня охотниками. Рассыпавшиеся широкой сетью завры слишком поздно поняли, что я возвращаюсь к ангару. Прорваться через истончившуюся стаю не составило особого труда. По пути потратил оставшиеся гранаты, пару раз таки нарушив герметизацию станции. Войд, кажется, смирился с моим безумием, перестав выдавать бессмысленные предупреждения. Из последних сил прикончил дежуривших у ворот завров, перекатился под воротами, да там и замер, пытаясь отдышаться, пока другие легионеры расстреливали моих преследователей. В глазах потемнело, я почти ничего не видел и не слышал. Кажется, меня схватили за руки и куда-то потащили. В рот хлынула приятная прохладная жидкость. С каждым глотком постепенно приходил в себя. Зрение прояснилось, являя встревоженное лицо Фокси. Оказывается, я лежал у нее на коленях со снятым шлемом, далеко в стороне от выживших. «Я даже говорить тебе ничего не буду!» Лисичка сукоризной во взгляде протянула мне новый энергетик. «Нельзя же так себя загонять!» «Зато Нуура получит шикарное видео! Представляешь наши просмотры!» Рассмеявшись, закашлялся, сплевывая черную кровь. «Да уж, до смены тела мне противопоказаны новые забеги. И вообще ходить на своих двоих. Как обстановка?» «Все в порядке», — лисичка закатила глаза, послушно выдав доклад. «С твоим уходом жуки не пытались атаковать. Рокси почти закончила работу. Скоро можем лететь». «Отличные новости. Возможно, они не решатся напасть». Попытавшись встать, сразу же прочувствовал все минусы данной затеи. В глазах снова потемнело, дрожащие ноги едва держали резко потяжелевшую тушку. «Вот почему нельзя было выдать нам капсулы с запасными телами? Аж целый запрет выписали!» «Кто их знает? Экономили место или боялись привлечь Мурен излучением?» Фурсенко настойчиво потянула меня обратно, поглаживая по волосам. «Отдохни! Мне кажется, тебе лучше поменять себе боевую оболочку на что-то получше. У этой слишком плохо с выносливостью». «Зато лучшая скорость на рынке. Она отлично себя показывает, пока я не перенапрягаюсь. На Бомбарусе и в других миссиях у меня было гораздо больше возможностей для передышки». Не желая спорить с погрустневшей девушкой, добавил примирительным тоном. «Ты, конечно, права. Когда закончим здесь, схожу к Хряку, подберу базовый вариант». Наградой мне стал жаркий поцелуй, от которого снова потемнело в глазах. Рой не собирался отпускать нас так просто. Справившись с поднятым мной хаосом, они возобновили рытье проходов, пока я не приказал полностью открыть главные ворота. Жуки не устояли перед отличным широким проходом, с упоением бросившись в самоубийственную атаку. Объединенной огневой мощи вполне хватало, чтобы не пропускать твари дальше порога. Федераты со своими большими стволами внесли неплохой вклад, позволяя успешно сдерживать завров. Началось классическое соревнование. Что закончится раньше — твари роя или боеприпасы легиона? Сотни ящеров упорно перли на нас и подыхали, что совершенно не смущало идущих за ними. Я даже заподозрил наличие на станции королевы. Тогда, по-хорошему, нам бы стоило заложить бомбы у главного реактора. Смерть опытной развитой твари сильно подкосит рой. Жаль, уже поздно что-то менять. Сосредоточимся на текущих задачах. Постепенно завров становилось все больше. Они усилили напор, отвоевывая себе метр за метром залитого кровью и телами металлического пола. Крайние твари постоянно пытались пробежать по стене, умирая от нашего с Фокси огня. Я полностью перешел в снайперы, чтобы окончательно не угробить свою оболочку. «Цезарь, они скоро прорвутся!» Почти одновременно заявили Валькирия и Ангамор. Правда, Носорог выразился немного по-другому, переплюнув Эльсийку в искусстве нецензурной брани. «У тебя есть запасной план?» «Конечно! Трой, давай!» За развернувшейся в ангаре кровавой бойней все немного подзабыли, что это мы открыли ворота, а не жуки прогрызли себе дорогу. Рухнувшие сверху бронированные переборки оказались полнейшим сюрпризом для жуков. Те, что остались в коридоре, долго бились о непреодолимую преграду, пока мы расстреливали угодивших в ловушку сородичей. «Жаль, они не купятся во второй раз. Так мы бы точно очистили станцию», — рассмеялась Валькирия, украдкой вытирая выступивший пот. «Теперь должны успеть. На всякий случай занимайте позиции для длительной обороны. Рокси, у вас все нормально?» Лолька вместе с техниками не отвлекалась на мелочи вроде сражения. Она молча угукнула, пообещав справиться за оставшийся до новой атаки час. Отлично. Самое время приступить к реализации основного плана. Убедившись, что жуки вернулись к рытью проходов, сказал всем подниматься на борт вольного торговца. Свободные легионеры очистили трюмы, безжалостно выбросив все, кроме контейнеров с перевозимыми консервами. Выжившие жадно бросились вскрывать старые банки. На мое опасение, мол, все отравятся, они ж тут 20 лет лежали, Раф отмахнулся, добавив привычную фразу. «С голодухи и не такое сожрешь, а у этих вообще срок годности 200 лет». Мне было очень сложно представить, какой должна быть еда, чтобы спокойно храниться веками. Убедившись, что все поднялись на борт и снаружи остались одни легионеры в герметичных костюмах, отдал команду открыть все шлюзы. Вот что действительно строили качественно, так это шахтерские корабли. Все же они приносили корпоратам деньги. Рокси почти не пришлось чинить их. Они сами послушно активировали двигатели на максимальную мощность, отправившись в свой последний полет. Постепенно ангар опустел. Космические твари с радостью набросились на новые цели, разбирая беззащитные корабли на куски. Всего за 10 минут четверть флота была уничтожена муренами. Другим осталось не сильно больше. «Цезарь, все готово!» — доложила Рокси. «Трижды перепроверили с Роем все возможные ходы. Они оттуда не выберутся. Также я усилила движки и поставила нам пару лазеров. Ну и сделала тебе сюрприз. Надеюсь, приятный». «Хорошо. Задраить люки». Добравшись до кабины, не сдержал улыбки. Лолька сняла с другого корабля шикарное кресло пилота. Вообще без понятия, откуда оно здесь. Главное, она подключила к нему прямое управление. Я мог маневрировать легкими движениями джойстика. С удобством устроившись в эргономичном ложе, объявил по шипящей громкой связи. «Говорит капитан безымянного корабля. Советую всем держаться покрепче. Мы взлетаем». Завры таки успели пробить себе проходы в ангар. Первые ящеры ворвались в опустевшие помещения с недоуменными оскалами, следя за нашими разгорающимися двигателями. Они так и стояли, пока реактивные струи не превратили их в прах. Позволив себе на мгновение отвлечься на приятное зрелище, вцепился в штурвал побелевшими пальцами. Начиналась самая сложная часть моего авантюрного плана.